единственно настоящий, где он вырос, слушая материнские песни над колыбелью и впитывая звуки и краски родного края. Его убили утром, когда он выходил из подъезда. Неизвестный снайпер аккуратно прострелил его в голову. За мгновение до смерти Лякутис еще сомневался, что именно он скажет Алексееву во время встреч. После выстрела он уже ничего не мог сказать. Глава четвертая. Если я не ошибаюсь, у вас в республике недавно прошли парламентские выборы, холодно отреагировал Дронго на слова Стасюлявичуса. Значит, убитый был из прежнего состава правительства. Именно поэтому мы и приехали к вам, улыбнулся заместитель министра иностранных дел. Я вас слушаю, господа. У Дронго окончательно испортилось настроение. Он уже понял, что речь идет о политике, в которой он избегал вмешиваться, предпочитая расследование чисто уголовных преступлений. Однако в последние годы политика все чаще и чаще стала вторгаться в его расследование. Гости переглянулись, словно окончательно решая для себя, стоит ли рассказывать этому непредсказуемому человеку о всех перипетиях их сложного дела. Стасюлявичус покашлял и, наконец, решился. Собственно, речь идет не только об этом убийстве, но и о нашем правительстве. «Я не совсем вас понял», — усмехнулся Дронго. «Давайте договоримся, господин Стасюлявичус, что не будем говорить полунамеками. Вы рассказываете мне суть дела, а я решаю, стоит ли за него браться. Разумеется, все сказанное вами останется только в этой комнате. Заранее предупреждаю, я не берусь за дела, связанные с компрометацией политических соперников или с чем-то подобным». «Нет-нет», — сказал сразу Стасюлявичус, — «мы приехали не за этим. Мы оба представляем партию, победившую на выборах в парламент. Речь идет скорее о членах нашей партии, хотя не только о них». «Я думаю, вам уже пора изложить суть дела», — напомнил Дронго, — «пока мы топчемся на месте». Стасюлявичус посмотрел на своего напарника, словно предоставлял ему возможность изложить суть дела. «Речь идет о нашем архиве, который был вывезен из Литвы и не попал в Москву», — заявил более прямолинейный Хургинас. «Мы до сих пор не знаем, где он находится». «Архив местного КГБ?» — уточнил нахмурившийся Дронго. «Да. Москва доказывала, что оставила архивы местной агентуры, но мы провели проверку и выяснили, что большая часть агентурных материалов отсутствует, в том числе и списки особо важных агентов». Хургинас говорил по-русски гораздо хуже своего напарника и с гораздо большим акцентом. «А почему вы заинтересовались своим бывшим архивом только сейчас?» — спросил Дронго. «Или смерть вашего коллеги как-то с этим связана?» «Вы все поняли правильно», — кивнул Стасюлявичус. «Нашим друзьям удалось выяснить, что мой убитый коллега раньше работал на КГБ, был их информатором. И многие из них считают, что его убили из-за того, что он отказался сотрудничать во второй раз, вернее, продолжать сотрудничество». «А как вам удалось выяснить, что он раньше работал на КГБ?» «Поэтому мы и приехали к вам», — сказал Стасевичус. Наши друзья купили материалы «Связь».